Глава 3. Практическая часть. Практика. Первое. Определите свой тип темперамента, используя диагностические методики. Перечень названий с описанием тестов можно найти на психологических сайтах. Там же можно ответить на вопросы онлайн, а по окончании получить результат. Диагностика темперамента с помощью тестовых методик и опросников. Первое. Опросник для определения структуры темперамента, ОСТ, 1990 года, автор Русалов, предназначен для понимания свойств нервной системы, поведения, учебной и профессиональной деятельности. Методика представлена в двух вариантах – ВОСТ для взрослых от 18 до 55 лет и ДОСТ для подростков от 13 до 17 лет. Тест содержит 105 вопросов и 9 шкал с описанием: энергичность, социальная энергичность, эмоциональность, социально-эмоциональность, темп, социальный темп, пластичность, социальная пластичность, контрольная шкала. Второе. Методика акцентуации характера и темперамента личности. Авторы Шмишек, Леонгард. Составлена для взрослых, подростков и лиц юношеского возраста. Содержит 88 вопросов и подробное описание 10 типов акцентуации личности: эмотивный, демонстративный, аффективно-экзальтированный, циклотимический, тревожный, дистимический, гипертимический, возбудимый, педантический, застревающий. Третье. Методика определения темперамента детей дошкольного возраста. Авторы Лаврентьева и Титаренко предлагают родителям ответить на 4 вопроса. По итогу определяют принадлежность к конкретному типу темперамента. Четвертое. Опросник темперамента Томас, Чес, адаптация Колпаковым, Макаровым и Макаровой. Предназначен для родителей и детей в возрасте от 3 до 7 лет. Содержит 72 вопроса и 9 шкал с описанием: активность, ритмичность, приближение, избегание, адаптивность, интенсивность, порог чувствительности, настроение, отвлекаемость, внимание, настойчивость. Пятое. Опросники Айзенка. J-E-P-I. Подходит для определения темперамента у детей от 10 до 15 лет. Включает 57 вопросов и следующие шкалы: экстраверсии, интровертности, нейротизм и лжи. EPQR предназначен для взрослых. Шестое. Опросник. Изучение темперамента школьника методом наблюдения. План наблюдений состоит из 7 пунктов с 4 вариантами ответов. Второе. На основе рекомендаций для родителей о типах темперамента детей составьте памятку для общения со своим ребенком.